Глава четвертая. В граде Константина. Едва взору открылась отдаленная полоска греческой земли, измученный морской болезнью Кандыба ожил и уже не уходил с палубы, нетерпеливо вглядываясь в слишком медленно приближающийся, как мнилось ему, загадочный Царьград, или иначе Константинополь, живописно расположившийся на семи холмах, огражденный тройной цепью высоченных каменных стен». Светлые пятна на фоне голубизны и зелени постепенно обретали очертания великолепных белокаменных строений с красными, а порой и золочеными крышами. «Это царские палаты?» — вопрошал младший охоронец у Славомира. «Тут и палаты, и монастыри, и церкви христианские, дома царских сродственников и военачальников, просто богатых людей». «И все из белого камня! Да чего ж красиво!» — восторгался Кандыба, стараясь лучше разглядеть дворцы сквозь густую зелень диковинных растений. Особенно его поразил блистающий на солнце золоченый купол какого-то строения. Охоронец подошел чуть ближе к княгине и ее духовнику и услышал, что тот как раз и ведет рассказ про это чудо. «Купол же, княгиня, сего величайшего в свете храма, названного храмом Святой Софии, имеет 60 локтей, это 15 сажений. Полы в нем из лучшего мрамора, все украшения и фигуры либо из золота, либо из серебра и позолочены». Лодии направились в спокойную и удобную бухту. Однако путь в нее преградил десяток военных греческих кораблей. Прикрытые щитами, ощетинившиеся самострелами и луками, они охватили полукругом суда русов. «Чего они всполошились?» — вопрошал Кандыба у сотоварища. «Мы же к ним с миром, а они оружием ощетинились». «Понять-то их можно. Греки всегда нас боялись. А память о походах на них Олега Вещего и Игоря свежа еще. А тут столько лодий, да еще с вооруженной охраной. Вот и всполошились», — рассудительно заключил Славомир. Меж тем византийская галера с изукрашенным золоченой фигурой носом подошла ближе других к княжеской лодии. И осанистый, в дорогом одеянии грек, стал вести беседу с начальником посольства русов. Толмач перевел ему слова посольского начальника, что княгиня земли русов Ольга по приглашению императора Византии Константина Багрянародного прибыла в Царьград со своим посольством и купеческим караваном. Поглядев на встревоженных греков, начальник добавил, обращаясь к толмачу: «Успокой их! Реки, что с миром пришли мы, и кроме охоронцев войска с собою не имеем». Осанистый византиец о чем-то переговорил с другим важного вида мужем, что возник подле него. Потом что-то сказал своему толмачу, который заговорил по-славянски, длинно и цветисто изъясняясь, как любят византийцы россов и как уважают их Архантиссу, да как рады ее визиту. «Гляди, что соловей заливается!» — толкнув товарища в бок, злорадно прошептал Славомир. «А мне нравится, красиво говорит», — возразил напарнику Кандыба, «про христианскую любовь человека к человеку, про то, что Русь и Византия в мире и любви друг к другу пребывать должны». «Ага, любил волк кобылу, да оставил только хвост и гриву», — криво усмехнулся Славомир. Наконец, длинная речь греческого толмача закончилась тем, что любящие Русь византийцы с великой радостью впустят караван в суд, ежели русы позволят проверить их лодии. «Не потому, что мы не доверяем любезным нам россам, а таков порядок единый, который нам, малым людям, изменять не положено». Начальник посольства переговорил с княгиней, и ее согласие было получено. К каждой из лодий русов, кроме лебеди-княгини, подошло по небольшой скидии с греческими воинами. Опасливо оглядываясь на здоровенных ладейщиков и дружинников, византийцы бегло осмотрели лодии, удостоверившись, что в них, кроме товара, припасов и рабов, нет спрятанных воинов и оружия. Наконец, суда византийцев разошлись, давая русам пройти в обширный и спокойный залив, по обе стороны которого раскинулись многочисленные большие и малые причалы, какие-то строения, огромные каменные амбары, легкие навесы и цветные шатры. «В суд входим», — сообщил Славомир. «А это что за башни?» — обратил внимание Кандыба на каменные сооружения по обеим сторонам. «В случае необходимости меж башнями протягиваются крепкие цепи, и тогда чужие корабли ни выйти, ни войти из залива не могут. Когда князь Олег их воевать приходил, греки тогда тоже суд затворили». А Олег корабли на берег вытянул и повелел поставить их на колеса, и с попутным ветром 2000 лодий подкатил под самые стены Царьграда, и греки сразу запросили мира и заплатили великую дань. А когда мы с князем Игорем сюда опять за данью пришли, а греки ее отдавать не хотели, мы 3 месяца их азийские фемы жгли, монастыри и храмы огнебогу предавали». «Такую красоту жгли!» — воскликнул Кандыба, указывая на прекрасные дворцы и храмы, что располагались выше по берегу и светились золочеными крышами, как бы подчеркивая свою исключительную отдаленность от всех этих амбаров, домов и домишек. Славомир бросил на друга строгий, даже грозный взгляд. «Змеиное гнездо надо уничтожать без жалости, иначе они потом всех своим ядом погубят. Греки, брат, для нас опасны. Я как-нибудь подробнее тебе растолкую. Вишь, как испуганно зашебуршились», — ухмыльнулся Славомир, кивнув в сторону берега. «Небось, помнят еще нас». На берегу в самом деле наблюдалась некоторая суматоха, вызванная подходом столь многочисленных русских лодий. Бегали посыльные, появились вооруженные всадники, высыпал праздно любопытствующий люд. Все пристально наблюдали, как русы, убрав паруса, неспешно входят в залив Золотой Рог, который и впрямь своими очертаниями был схож с плавным изгибом коровьего рога. «Гляди, Славомир, мы без парусов почти оплывем», — подивился Кандыба. «Потому что тут течение», — пояснил охоронец, — «оно-то нас и несет». «А кто ж тут живет у берега?» — снова спросил неугомонный Кандыба. «Жилищ-то внизу немного. Здесь все больше склады великие и малые, лавки разные, харчевни, кузни, мастерские, ну и...» Славомир как-то странно глянул на товарища. «Еще, понятное дело, дома специальные, где для утех девок беспутных держат, и каждый с той девкой возлечь может за плату». «Как?» — оторопело уставился на друга младший охоронец. «Я сам сколько раз слышал от отца Григория, что это у них блудом называется, и бог ихний за то наказывает?» «Э-э, брат, да ты что?» — изумился теперь Славомир. «Не ведаешь разве, что греки издревле имели многих богов, которые такими же блудливыми были, и дивились несказанно, что наши русские мужья и жены друг другу завсегда верны? Отец Яровед поведал как-то, что они даже нашего бога Ярила себе взяли, только назвали его по-своему – Ярос или Эрос, и у них он богом блуда стал. То-то! И хоть теперь они единого Христа за бога признали, опять же, от иудеев взятого, только греки остались теми же греками, какими и раньше были, хитрыми, чревоугодными и распутными. Кандыба глядел на друга, моргая от недоумения и никак не разумея, шутит тот или говорит серьезно. «Эх ты, душа простая!» — расстроился Славомир. «Нашел, кому верить, пастору христианскому!» Он в сердцах махнул богатырской ручищей, будто разрывал невидимую верфь. «Оттого и реку я тебе, что гнездо змеиное изничтожить надлежит без всякого сожаления!» Меж тем Лоди и Киян уже бросали якоря. Начальник русского посольства вместе с несколькими послами, толмачом и духовником отплыли в малой лодии к берегу. Перед заходом солнца посыльные возвратились с вестью, что сходить на берег никому не велено, кроме купцов, которые завтра могут отправиться в русский двор, что уже много лет находится в монастыре святого Мамонта. Однако ночевать должны вернуться на корабли. «Только отец Григорий в град ушел, обещался завтра быть», — доложил главный посол княгине. Ольга пригласила его в свою небольшую светелку на корме и велела: «Рассказывай». «Похоже, мать-княгиня», — помявшись, ответил посол, — «своим нежданным появлением застали мы всех врасплох». «Как нежданным? Ведь и купцы византийские, и послы самого Василевса неоднократно мне приглашение от Константина передавали, а теперь, выходит, не ждали?» «Приглашение передавали, верно», — отвечал посол. «Но никто не предполагал, светлейшее, что ты сама так скоро явишься в Царьград!» Всполошились греки, боятся, нет ли за нами какого подвоха. Ольга задумалась. Выходит, не ждали ее в царьградских палатах и в чистоту помыслов не верят. Отчего? Княгиня вскинула очи на старого посла и встретилась с его взглядом. И в то же мгновение прочла в нем все, о чем тот хотел сказать, но промолчал. «Ладно, иди, будем ждать», — отпустила она посланника. «Русичи не умеют искусно скрывать свои мысли. А вспомни, Ольга, что творили тут муж твой и дед? Как жестоко сама с древлянами за смерть Игоря посчиталась. Думаешь, неведомо сие грекам?» Так ответил Ольге взгляд посла. «Без изощренного ума и строгости управлять державой немыслимо. А тут, видно, без хитрости и вовсе не обойтись. Что ж, поглядим, кто кого, поучимся, ежели они хитрее окажутся». И Ольга велела готовить себе постель. Прошло еще несколько дней томительного ожидания. Купеческим лодиям, наконец, разрешили выгрузить товар, и они ушли к пристани. Там же располагался русский рынок рабов, где уже давно толпились желающие заполучить кое-кого из свежих невольников, прибывших с Ольгиным караваном. А к княжеской лебеди причалила длинная, изукрашенная галера с крепкими темнокожими гребцами и натянутым сверху пологом из цветного шелка. Роскошно одетый тучный византиец поклонился навстречу вышедшей Ольге и все время, учтиво улыбаясь, заговорил на быстром и певучем греческом языке. «Это их градоначальник, Тиун по-нашему», — перевел толмач, — «приглашает драгоценную правительницу россов со спутниками обозреть Второй Рим. Так они называют Константинополь и его окрестности». «Что ж, град осмотреть можно», — согласилась Ольга. «Все равно от безделья маемся». Гости разместились в удобных креслах из цветной лозы. И гребцы с невероятно темной кожей и белыми зубами, дружно взмахнув веслами, погнали легкую галеру по зелено-голубой морской глади к берегу, мимо десятков самых разных судов, от египетских лодок с тростниковыми парусами до огромных в несколько настилов лодий с одной и двумя мачтами. Византийские галеры, скидии, дроманы и триеры, широкобокие торговые корабли, арабские кумбари, драккары викингов, пришедшие через геркулесовы столбы, челны, насады и лодьи руссов. Чего только не было в этом огромном и многоязычном суде. На берегу поджидали конные повозки. Градоначальник в сопровождении греческих охоронцев повез русских гостей вначале по Влахернам, юго-западному району Константинополя, располагавшемуся на правом берегу залива Золотой Рог. Одной из самых главных достопримечательностей здесь была церковь Святой Богородицы Влахернской. Градоначальник повел туда русов, дабы они могли лицезреть хранящиеся в церкви великие святыни, ризу самой Божьей Матери и ее пояс и амафор, длинную полосу материи с вышитыми на ней крестами, а также чудотворную икону, к заступничеству которой обращались патриарх Фотий с царем Михаилом, когда неприятель неожиданно напал на Константинополь. Как после троекратного погружения божественных рис Богородицы в воду, все стали свидетелями чуда. Внезапно разыгравшаяся буря разбила вражеские корабли, и только жалкие остатки их смогли вернуться домой. Ольга внимательно смотрела, слушала. Вслед за церковнослужителями и духовником осеняла себя крестным знамением. Немалая часть ее спутников тоже были крещеные. А потом, когда вышли из церкви, тихонько спросила отца Григория: «Я что-то недопоняла. Кто тогда напал на Царьград?» Духовник помедлил, а потом ответил: «Руссы светлейшие, вместе с варягами и их князем Аскольдом. Но Аскольд, ставший свидетелем Божьего чуда, принял святое крещение и вернулся на Русь уже не варваром. А вон те руины...» — указал он на остатки мощных каменных стен — «были прекрасными церквями и монастырями, но после походов Олега и Игоря ничего от них не осталось». Повозки двинулись дальше по Константинопольским улицам и площадям, мимо великолепных палат с мраморными ступенями и бассейнами, золоченых храмов, невиданных дворцов со скульптурами, деревьями и цветами. Ольга увидела также какие-то необычные мосты, по которым никто не ходил и не ездил. Каменные громады тех загадочных мостов откуда-то тянулись вначале к ограду, а потом разбегались по его улицам. «Это не мосты», — в ответ на вопрос княгини ответил духовник. «Это акведук Валента. Там течет вода». «Вода?» — изумилась Ольга. «Да, дочь моя, тебе, рожденной и всю жизнь прожившей там, где воды изобилие, где повсюду текут чистые реки, бьют из-под земли холодные родники, где, наконец, чтобы получить воду, достаточно выкопать колодец, тебе не понять, сколь важна и ценна вода здесь, где нет поблизости ни источников, ни рек, а только соленое бескрайнее море. Поэтому в горах пришлось запрудить небольшие реки, и из образовавшихся озер вода течет в град по этим двухъярусным акведукам». Духовник указал рукой в сторону каменного сооружения, похожего на мост. Кроме них еще целая система огромных каменных бассейнов, где эта вода хранится. Они так обширны, что потолки в них поддерживаются множеством колонн. После этих слов священник что-то сказал сопровождавшему их тучному константинопольскому начальнику. Тот в ответ зацокал языком и все с той же подобострастной учтивостью быстро заговорил, в восхищении округляя карие очи и раз за разом поглаживая ухоженную кудрявую бороду. «Ихтиун речет, пресветлая», — начал переводить речь византийца толмач, «что акведух и укрытые бассейны для питьевой воды — это настоящее чудо, которому нет равного во всем свете. Например, цистерна именем Филоксена уходит под землю на глубину 7,5 сажений, шириной она 25 сажений, а в длину 30. Другая же, именуемая базилика, глубиной почти в 7 сажений, в ширину 30,5, в длину же она целых 56 сажений, а свод ее поддерживают 336 колонн. Градоначальник выждал некоторое время, внимательно наблюдая, какое впечатление на царицу варваров произведут его слова, а потом закончил, совсем расплывшись в торжествующей ухмылке. Но есть и такие огромные цистерны, что свод их поддерживают более 1000 колонн. В последующие дни посольство русов возили по центральной части града, где Ольгу и ее сродственников изумило все — и беломраморное здание сената с колоннами, и гипподром, и царские палаты, и гигантская колонна высотой почти в 30 сажений с фигурой императора Константина I, и, конечно, храм Святой Софии с легким, как бы парящим куполом. Все это было объединено общим замыслом зодчего и представлялось взгляду как нечто единое. Княгини пояснили, что так сделано, чтобы император мог посещать все важнейшие заведения, не покидая своего двора. Великолепие же собора Святой Софии вообще несказанно поразило русов. Внутри, щедро освещаемый солнцем через 40 окон, прорезанных в необъятном куполе, собор казался еще больше, чем снаружи. Богатое убранство храма представляли золотые светильники, коих насчитывалось целых 6000, колонны из полудрагоценного камня, слоновая кость, янтарь, громадные сияющие мозаики, изумительной красоты полы из искусно подобранного цветного мрамора. Довольный тем, какое впечатление произвело сие великолепие и роскошь на варваров, градоначальник произнес с еще большей гордостью и превосходством: «Что золото! Многие богослужебные святыни изготовлены из сплава золота и драгоценных камней. Вот такого больше нигде, кроме Святой Софии, не увидеть». «Да уж, в такой-то роскоши не только себя, но и любого бога позабудешь», — тихо шепнул Кандыбе Славомир. Но тот не ответил, оглядывая широко раскрытыми очами невиданное. «В этом храме злато, злату и молиться надобно», — уже про себя произнес старший из охоронцев, никому не обращаясь. Потом они посетили какой-то дворец с изумительным садом, полным диковинных растений, с искусными изваяниями и мраморными колоннами, с голубым мраморным водоемом среди аккуратного двора, сплошь выложенного узорчатыми плитками. «Гляди, Олеша, вот византцы-то живут, а!» — восторженно говорил боярич Журавинца товарищу. «Нашего с тобою звания люди здесь на золотой посуде обедают, да и в походе, пожалуй, конину из-под седла не едят». «Хм, это уж точно!» — тихо ответил Олеша. «Мой отец один из лучших купцов Киева. Тоже мог бы себе такие белокаменные хоромы поставить. Будь здоров! Да только не принято у нас богатством хвалиться. Осуждать станут. Как пить дать?» Когда Тиун предложил посетить бани, русы, привыкшие по древним традициям блюсти чистоту тела и души, с охотою согласились. Но когда оказались в знаменитых термах, то растерялись от неожиданности. Им предстали не деревянные с березовыми вениками и густым паром, перехватывающим дыхание, темные мовницы, а светлые, просторные, мраморные хоромы с теплым каменным полом, подогреваемым снизу, с прекрасными услужливыми рабами, а для женщин — рабынями, которые натерли каждого после купания душистыми благовониями и завернули в мягкие белые ткани. Рабы, благовония, расслабляющее тепло бассейнов, как называли греки огромные каменные чаши, в которые с наслаждением погружались гости, все это так не походило на нестерпимый пар и ледяные купели русов. Не мудрено, что византийцы до сих пор относятся к нам с опаской и нарекают варварами, — подумала княгиня. Далеко еще Киевской Руси до Византии. Может, взаправду христианство поможет нам подняться вровень с ними? — размышляла по возвращении Ольга, разглядывая каменные ограды и ажурные решетки вокруг крытых черепицей двухэтажных домов константинопольцев. Почти все дома, в отличие от киевских, были повернуты ликами в свои дворы, а от улицы ограждались глухими стенами с крохотными щелевидными оконцами. Слушали кияне выступления здешних риторов и философов, перебывали во многих храмах. Толмачи переводили многомудрые речи, которые, подобно цареградским термам, мягко обволакивали разум. По речам сим выходило, будто византийцы только и думают, что о человеколюбии, сострадании и благоденствии для всех людей, в том числе и для Руси. Однако всякий раз после захода солнца русы должны были возвращаться на свои корабли, а Ольга со свитой в русский посольский двор. К своему удивлению, Ольга отметила, что местные священники не только к некрещенным русам, но и к ее духовнику относятся с настороженностью. «Странно», — думала княгиня, — «надобно при удобном случае выяснить у отца Григория, почему так». После посещения всего чудного и великолепного, что увидели за эти дни кияне, могучий Славомир и до того не больно разговорчивый вовсе стал угрюм и молчалив. Его же соратник Кандыба вертел головой непрестанно, стараясь узнать, что это, да зачем то, и очи его были полны восторга и удивления». «Чего хмуришься, брат?» — оборачивался он на миг к Славомиру. «Гляди, какой град! Какие храмы! Сколько всего дивного!» Ничего не ответил другу старший охоронец, лишь мрачно взглянул из-под бровей. Когда же они вернулись в посольский двор, и вся свита предалась после обеденному отдыху, Славомир крепко взял молодого охоронца за локоть и коротко молвил: «И идем». Они уже сменились и были свободны от службы. Любопытный Кандыба с охотой последовал за старшим соратником. Маяться от безделья в опостылевшем посольском дворе ему совсем не хотелось. На выходе Славомир о чем-то спросил местного охоронца посольского двора из варягов. «Пойдете прямо по Мессе до Филадельфии, потом Месса разделится, и вы идите по той, которая выходит на Амастрианскую площадь. Там много статуй языческих богов. Увидите купол на колоннах, увенчанный пирамидой, а на фасаде изображены отрубленные руки. А там уже выйдите, куда вам надо». Продвигаясь по оживленным улицам Царьграда, русичи ощущали себя былинными богатырями, потому что большинство из попадавшихся навстречу византийцев едва доходили им до плеч. И хоть мечи свои они оставили в посольском дворе, как того требовали местные правила, но ромеи и без того шарахались в стороны от одного взгляда могучих скифов, мгновенно освобождая им дорогу. «Куда это мы идем, брат?» — с нетерпением вопрошал младший. «Погоди, скоро сам узришь», — все так же кратко отвечал старший. Наконец они вышли на обширную площадь, способную вместить не одну тысячу народа, с обилием римских статуй и изображениями птиц и драконов. Посредине стоял большой купол на колоннах. На куполе пирамида и две бронзовые руки, насаженные на копья. «Отчего тут изображены отрубленные руки?» «Это напоминание их торговцам, что за нарушение правил или злостный обман они могут лишиться кисти правой руки. Но нам надо дальше», — озабоченно отозвался Славомир. Они спустились в долину, единственной в граде полувысохшей реки, и оказались на еще одной площади. Она была сотни две шагов шириной, а в длину шагов на 50 больше. С одной стороны ее окормляли колонны какого-то дворца, а с другой — термы, как и на большинстве площадей. Портики, колонны, триумфальная арка. Лавки вездесущих торговцев с товарами. Невдалеке каменное возвышение с несколькими почерневшими и порыжевшими чугунными столбами и кольцами, к которым крепились чугунные же цепи. Славомир внимательно огляделся и подошел к одному из лавочников. «А город Аурус?» — спросил он. «Таурус, Таурус!» — угодливо закивал торговец, указывая рукой на огромную медную голову быка, водруженную на специальный постамент у каменной возвышенности. Он еще что-то говорил, но охоронец уже вернулся к собрату. «Что это за место? И отчего ты меня сюда привел?» — озадаченно вопросил Кандыба, с любопытством оглядываясь вокруг. «Это бычья площадь, по сравнению с которой Амастриан, на котором отрубают руки, детский лепет. Гляди, брат Кандыба, вот это место Ихтиун нам забыл показать», — молвил Славомир, указывая на возвышенность со столбами. «Когда-то здесь стоял огромный пустотелый медный бык. Сбоку у него была дверь, в которую бросали осужденных на казнь, а под брюхом разводили огнище. Люди внутри умирали в ужасных муках, оглашая площадь воплями, которые напоминали рев раненого быка. Очи младшего охоронца округлились. Он взглянул на сотоварища с недоверием и даже опаской». «Откуда ты ведаешь про сию площадь, и про медного быка, и про страшные казни, и где сей бык теперь?» «Я старший княжеский охоронец, брат Кандыба, и оттого должен знать, где, среди каких людей и в каком граде княгиню охранять надобно», — веско ответствовал Славомир. «А печь сия столько раз накалялась и остывала за прошедшие века. Шутка ли? Еще первых христиан в ней жгли, а потом уже христиане поджаривали еретиков, бунтовщиков и врагов императорских, что прохудилась она и была переплавлена на монеты. Только голова осталась в назидание», — махнул рукой дюжий рус. «Только я не ради этой головы сюда стремился и не из-за этого тебя привел». «Быка-то убрали, а людей сжигать заживо не перестали!» — воскликнул Славомир, так что на него с опаской глянули греческие торговцы. «Теперь сие у этих вот столбов с цепями деется. Тут же и головы рубят, коль осужденных много и всех не сжечь!» — мрачно добавил Славомир, и Кандыба узрел в его очах молнии гнева и боли одновременно. «Именно здесь, на Бычьей площади, полтора десятка лет тому назад рубили головы и живьем сжигали у столбов наших братьев, которых не дожгли на море своим подлым греческим огнем, когда мы с князем Игорем пришли за законной данью». Старший охоронец так сжал сильные челюсти, что кожа заходила, будто под ней катались шарики. «Потому мы после этого весь Стенон, всю их Вифинию, Никодимию и Пафлагонию 3 месяца беспощадно карали, покуда они против нас 10-кратно превосходящих сил не собрали». «Погоди, Славомир!» — взволнованно молвил Кандыба. «Значит, и ты мог оказаться на сей площади у этих чугунных столбов?» «Мог, брат, но оказались другие». Уже тихо ответствовал Славомир. «Потому давай почтим здесь память боевых сотоварищей, вспомним их добрым словом. Мир праху вашему, братья!» С этими словами Славомир достал из-за пазухи небольшой мешочек и высыпал на каменный помост горсть родной земли, которую он привез с собой из самого Киева. Вернувшись в посольский двор, Кандыба, не совсем веря в то, что рассказал ему Славомир, стал расспрашивать посольского охоронца про бычью площадь. «Верно тебе рек, Славомир!» — кивнул стоящий у врат охоронец варяг. Исповедовать язычество у них запрещено законом, а посему есть возможность время от времени поджаривать кого-нибудь неугодного, в том числе и своих, коих считают еретиками. А местная толпа собирается поглазеть. Они любят такие зрелища». От Константина не было вестей. Разве только переданное через посланника уверение в том, что в самое ближайшее время христолюбивый император будет рад принять Архонтиссу Россов у себя в палатах. Однако дни текли за днями, а приглашение все не поступало. Купцы уже давно распродали свой товар – лен, коноплю, меха, воск, сало, кожи и мед – да загрузились новым греческим, цветными паволоками, женскими украшениями, дорогой конской упряжью, искусно отделанным оружием, вином, пряностями. А прием у императора все откладывался со дня на день. Это сердило Ольгу, хотя она старалась не показывать виду. «Вот и нынче...» Прибыл императорский посланник лишь с приглашением прогулки по царскому саду, что, однако, пришлось по душе Ольгиным свояченицам. Им нравились всяческие забавы и развлечения, в изобилии предлагаемые царским двором. И Ольга сдалась на уговоры. В сопровождении неизменных охоронцев они отправились смотреть на диковинные растения, восхищаться цветами и многочисленными фонтанами, где вода так мелодично журчит, сбегая из пастей медных львов, драконов и грифонов, а прямо по саду неторопливо гуляют царские птицы, павлины, с коронами на головах и удивительными огромными хвостами, которые они иногда распускают, показывая чудные перья с радужными переливающимися кругами. Между тем император Константин VII Багрянородный знал о любом шаге россов и о каждом дне пребывания Ольги на ромейской земле. Тайная служба в Византии работала исправно. Прошло довольно много времени, но никакого войска вслед за посольством Ольги не последовало. Те, кто опасался этого, успокоились. Стало ясно, что россы действительно прибыли с миром. Но Константин, по давней византийской традиции, тянул время. К тому же в сводах правил и книге церемоний отсутствовали точные указания, где и каким образом следует принимать главу державы, ежели она женщина. Все предопределено и расписано в книге церемоний. Мельчайшие детали, начиная со времени пробуждения императора, ритуала его умывания и облачения, какую одежду и в какой последовательности должны внести царедворцы, даже то, каким пальцем и сколько раз должен постучать главный облачитель в серебряную дверь царской опочивальни. Все незыблемо за тысячелетнее существование Римской империи. Все выверено и превращено в неизменный ритуал. Приемы, обеды, беседы Парфирородного с сенаторами, вплоть до отхода ко сну. И вдруг, подобно неожиданно ударившей молнии Зевса, визит Ольги. И все устоявшееся всколыхнулось, пришло в смятение. С одной стороны, она правительница, во всяком случае, до совершеннолетия сына, но с другой – женщина. Пришла с миром и вроде бы сестра по вере Христовой, но она варварка, жена князя Ингарда, который сжег и грабил империю. Любопытный от природы и весьма начитанный император Константин давно интересовался своими грозными соседями и достаточно много знал о быте и обычаях славян из рассказов своих купцов, послов и священников, успешно сочетавших миссионерскую службу с изведывательской. Он знал, что россы презирают смерть, а гибель на поле боя считают лучшей для мужа, что много железных легионов Великого Рима разбилось об отчаянное сопротивление этих странных варваров, и, как бы ни хвалился своими подвигами великий Троян, дальше Дуная он пройти не смог. Что ни говори, этих варваров трудно одолеть силой, зато легко обмануть, используя их ахиллесову пяту, детскую наивность и доверчивость. Когда-то, как узнал император из древних летописей, на северных берегах Понта Эвксинского россы построили большие торговые города – Харсунь, Сураж и другие. И сколько ни пытались его предки захватить те грады силой, ничего не выходило. Зато немного хитрости и большое количество греческого вина – и эти города удалось взять безо всякой войны, стать в них хозяевами, а россам пришлось на них работать. И теперь почти вся Северная Препонтида принадлежит им, потомкам славных эллинов. О северных лесах и болотах, о методах обработки древесины, о том, как россы строили свои однодревки, бесстрашно преодолевали Борисфенские пороги и шли потом на этих моноксилах через Понт, и еще о многом другом Константин, по примеру древних летописцев, описал в своих хрониках. И вот теперь правительница этих самых россов прибыла к нему с посольством. Как поступить? Некоторые советники предлагали вообще не принимать Ольгу, дабы показать, что великая Ромея не опустится до общения с варварами на равных. Однако Константин охладил их пыл. «Я не желаю, чтоб вместо Ольгиного посольства у наших стен явились скифские полки». Император выглядел недовольным. «Тогда принять ее как главу державы». «Однако это нарушение всех канонов!» — возмущались третьи. «Она не глава державы, но лишь регент, попечительница несовершеннолетнего наследника. Надобно принять в женской половине. Пусть с ней, как женщина с женщиной, побеседует императрица Елена». «А как вести себя императору? Он не может вовсе игнорировать встречу». С утра до вечера шли жаркие споры, но решения все не было. Константину же было весьма любопытно увидеть загадочную славянскую правительницу, могущую держать в руках свой вольный и опасный народ. Он не стал дожидаться, когда советники утвердят церемонию приема, решив, что может взглянуть на русскую архонтиссу сам, не нарушая при этом никаких канонов. И вот он с одним из доверенных лиц, начальником тайной стражи Викентием Агрипулусом, великолепным стратигосом, неоднократно бывавшим на Руси и знающим их нравы, сидит в укромной комнате, наблюдая через узкое оконце, как русская свита проходит по кругу между колонн, статуй и фонтанов императорского сада. По мере приближения Константин пристальней вглядывался в лица женского пола, стараясь угадать Ольгу. Безошибочное чутье сразу подсказало ему, что вон та, крепко сложенная, уже не молодая женщина, и есть архонтисса россов. Она шла со своими родственницами и двумя богатырского сложения телохранителями, иногда о чем-то спрашивая императорского посланника через своего переводчика. Фигура княгини, облаченная в золотисто-зеленое одеяние с пышными рукавами, выглядела гораздо массивнее обычных константинопольских женщин. Она была выше ростом и широка в кости. Но плавная походка и выражение лица сразу выдавали в ней правительницу. Откуда у этой варварки такая величавая, полная достоинства осанка, будто она обучалась этому у лучших мастеров придворного этикета? Не отрывая глаз от оконца, шепотом выразил удивление Константин. В полумраке помещения он не заметил легкой улыбки архистратигоса. «Прости, император», — ответил тот с поклоном, Это не результат обучения, которым овладевают у нас женщины царской фамилии. Она такова по сути». «Ты хочешь сказать, — сдвинул брови Константин, — что женщины дикого народа рождаются таковыми изначально?» «Я видел игрища простых поселян на берегу реки, и там девушки держались с такой же грацией и достоинством, будто все они императрицы. У русов ведь жены равны с мужами. Как тебе известно, великий, иноземные и наши хронисты не раз отмечали, как славянские женщины брали в руки меч и становились рядом с мужьями, отцами, братьями и сражались с не меньшим упорством и стойкостью, а иногда даже возглавляли войско. Геродот писал о скифской царице Тамирис, которую русы именуют наоборот – Серимат, Серамаха. Она сражалась с персами и, как отмечается, убила их царя Кира. Вообще-то, если верить Геродоту, Кир сначала хотел жениться на ней, но Тамирис отказала ему и предпочла войну». «Я слышал, — спросил Константин, — что их жены настолько верны мужьям, что зачастую в случае смерти последних добровольно лишают себя жизни? Это так, божественный! Их хоронят в одной могиле. Иметь одну такую жену, и не надо никаких наложниц, — помыслил вслух император. «Однако они очень строптивы, самодержец», — возразил Викентий. «Вряд ли одна дикая кобылица лучше 10 объезженных». Натолкнувшись на взгляд Константина, архистратигас умолк, понимая, что сказал лишнее. Император вновь приник к окну. «Для нас, женщина, — продолжил он мысль, — услада для тела и отдохновение для души. Она должна подчиняться мужу и служить ему, как говорится в Святом Писании, жена да убоится мужа своего. Сестру или дочь выгодно отдать замуж за правителя иной державы, дабы соблюсти торговые и военные интересы своей. Такое мы привыкли видеть женщину, но в роли правительницы, архонтиссы...» В голосе императора продолжало сквозить удивленное недоумение. «Вот она перед ним, одна из загадочных русских женщин, излучающая не покорную готовность, а спокойную, уверенную силу. Это чувствовалось даже на расстоянии. И когда Ольга, осматривая дворец, мельком скользнула по его стенам, Константин слегка отпрянул вглубь, хотя знал, что увидеть его оттуда невозможно. «Кто этот священник, что сопровождает архонтиссу россов? Он не византиец? Нет, светлейший, это пастор римской церкви». «Почему духовник архонтиссы россов от Рима, а не от Константинополя? Почему глаза и уши Рима там, где должны быть наши глаза и уши, а при удобном случае и указующий перст?» — заговорил зловещим шепотом император. «Но, великий, так сложилось давно», — оправдывался главный изведыватель. «Римские пастыри первыми проникли в Моравию, оттуда с варягами-христианами на Русь. Это было задолго до меня, да к тому же...» «Да к тому же они хитры, как сам Люцифер, изворотливы, как змеи, и одинаково виртуозно владеют словом, ядом и кинжалом. Довольно! Я слышал уже эти похвалы в адрес римских миссионеров. Ответь, почему наши не обладают всеми этими достоинствами в полной мере?» Продолжал изливать недовольство император. «Ты управляешь разведчиками или кучей ожиревших бездельников?» Архистратигас промолчал в ответ, понимая, что спорить с императором сейчас бесполезно. За первой встречей последовала вторая, третья. Император изучал северную гостью, стараясь лучше понять ее суть, чтобы использовать в интересах империи, а значит и в своих интересах. «Эта женщина — ключ к несметным северным богатствам, к просторам, где сходятся многие торговые пути, к армиям невероятно сильных и выносливых воинов, коим неведом страх, к неиссякаемому источнику живого товара, крепких и умелых рабов. Вопрос в том, как заполучить этот ключ». Константин видел, что терпению Ольги скоро придет конец, и она, оскорбленная, может просто уплыть домой. И тогда одному Богу известно, что за этим последует. Подобного нельзя было допустить. Теперь он торопил придворных советников и блюстителей царского этикета. Дерзкая идея родилась неожиданно в его голове, такая необычайная, что император порой сам пугался открывающихся возможностей, которые могли надолго обезопасить империю от всяческих набегов, а может и заполучить под свои знамена не просто множество храбрейших русских полков, а всю державу, чего не удавалось добиться ни одному римскому императору. Осуществить замысел, который оказался не по плечу царю древней Персиды Киру Великому. Но пока об этом не должна знать ни одна живая душа. Это случилось 9 числа месяца Септембрия, в среду. Архантисса Россов Ольга в сопровождении своих родственниц, свояченец, послов, именитых купцов и троих переводчиков прибыла в Магнаврский дворец для церемонии официальной встречи с императором Константином VII Багрянородным по его приглашению. Большая зала, в которую ввели русское посольство, сияла великолепием. Солнечный свет, проникая сквозь голубые, молочно-белые, красные и зеленые стекла, придавал и без того богатому убранству еще более необычный вид. Белые колонны вверху распускались цветами лепных украшений. В орнаментах над карнизами порхали золотые ангелочки. Стены украшали фрески, а мозаичный пол был выложен звездами и цветами. Гладкая поверхность отражала свет, как и серебряные зеркала, благодаря которым зал был буквально залит солнцем. Русы потихоньку осматривались. Им было невдомек, что даже солнечный день являлся элементом стратегии византийских царедворцев, дабы императорские покои предстали перед гостями во всем своем блеске. Появление императора явно затягивалось. По выражению лиц царских вельмож, что двумя группами стояли справа и слева от ступеней, ведущих к парадной двери, нельзя было определить, вызвано ли сие опоздание неотложными делами, либо это просто дань многохитростному византийскому этикету. Наконец, после томительного получасового ожидания, заиграла протяжная, величественная и очень мелодичная музыка. Створки двери разошлись в стороны. Русскому посольству был сделан знак, и они, поднявшись по мраморным ступеням, покрытым красными коврами, вошли в парадную дверь тронного зала, именуемого Триклином, и остановились сразу за порогом в изумлении. Хрустальная вода разноцветными струями стекала из причудливых фонтанов. Золотое дерево с сидящими на ветках искусно сделанными птицами блистало в отражениях светильников. И вдруг птицы ожили, задвигались и запели. Чудный свист и щелканье наполнили зал. Подошедший императорский логофет пригласил Ольгу с ближайшими родственницами пройти к занавесу, где указал каждый ее место. «Великий в Боге самодержец Ромейской империи, христолюбивый император Константин VII Багрянародный!» — прозвучал где-то под сводами торжественный голос. Заиграла протяжная музыка, и тяжелая красная завеса, украшенная вышитыми императорскими гербами и шестиконечными звездами, разошлась в стороны, открыв трон Соломона, на котором восседал сам император в блистающем парадном одеянии, пурпурной порфире и золотом венце с диадемой, держа в руках золотой жезл. По обе стороны от трона лежали золотые львы с глазами из самоцветных камней. Потом глаза засветились, как живые, и вдруг львы вскочили на ноги, а воздух огласил грозный рык. Все подданные императора пали ниц, русы отпрянули, некоторые из послов от страха и неожиданности также опустились на колени. Родственницы простерлись на мозаичном полу, Ольга отступила на шаг и остановилась, не отрывая взора от золотых львов. Чудища, между тем, вновь улеглись в прежних позах, их очи погасли, и в храме не воцарилась тишина. «От имени Великой Ромейской империи божественный Василевс приветствует Архонтиссу России и ее народ», — провозгласил Логофет. «Да пребудет с вами мир и милость Божия!» Толмач, стоя на полшага сзади Ольги, перевел его слова. Ольга, приложив руку к груди, поклонилась. «Позволь и мне, великий царь Византии, от имени народа русского приветствовать тебя и уверить в нашем искреннем расположении к вам и надежде на вечный мир между русами и христианами», — ответствовала она. — «Прими в знак почтения и дружбы сии дары». В залу тут же стали вносить окованные лари, связки мехов, бочонки и прочие подношения. Разноцветные меха белок, куниц, соболей, горностаев, болотных выдр и бобров засеребрились, мягко переливаясь в потоках света. Лично императору русская кольчуга хитроумного новгородского плетения, легкая и надежно защищающая от стрел и кинжалов. Для императрицы женские украшения из столь почитаемого греками электрона и серебра тонкой работы с финифтью, нежно-голубыми, молочно-белыми и бирюзовыми вкраплениями эмали. Еще душистый мед и воск для свечей дворцовых и храмовых, и огромные вяленые рыбины без костей с узкими мордами из борисфена, о которых Константин читал еще у Геродота. Опять взаимный обмен любезностями, дежурные вопросы Логофета от имени Константина о здоровье государыни, ее вельмож и благоденствии страны. Поклоны, приглашение Ольги на обед, устраиваемый в ее честь императрицей Еленой, и официальная часть приема завершена. Вновь заиграл органон, и тяжелая завеса скрыла трон Константина. Вернувшись в палату, император позволил облачителю раздеть себя. Механически поднимая руку или ногу, Константин оставался задумчивым. Все его мысли и чувства были еще там, в нескольких недолгих минутах общения. Славянские голубые глаза, чистые и холодные, будто отражение в горном озере, грудной спокойный и уверенный голос — все это выгодно дополняло представление об Ольге, сложившееся еще во время наблюдений из тайного укрытия. Он был не прочь поговорить с ней, однако церемониальный этикет не позволял этого на приемах подобного уровня, лишь обязательный в таких случаях обмен приветствиями через Логофета. Император не замечал, что хранитель царской обуви уже давно приготовил новую пару расшитых бисером бархатных туфель и застыл в покорном ожидании. Выйдя из задумчивости, Константин милостиво качнул ногой, и верный раб, приложившись устами к вышитым золотым крестам, с величайшей торжественностью приступил к церемониалу переобувания владыки. В Юстинианову храмину, где должен был состояться званый обед, приглашались только женщины, сама Ольга, 6 ее родственниц и 18 служительниц. Не был допущен даже личный переводчик княгини. Взамен Ольгиной свите предоставили чернявую византийку, говорившую по-славянски довольно скверно. Остальные же приближенные мужского пола — послы, купцы, охоронцы, племянник Улеб, Святославовы посланники Олеша и Журавин, духовник Григорий и трое толмачей проследовали в соседнюю залу, Хрисотреклин, где, как было оглашено, их почтит присутствием сам Константин Багрянародный. В Юстиниановой храмине женскую часть посольства встречали императрица Елена и ее невестка Феофано, которые сидели на высоко вознесенных тронах, украшенных золотыми павлинами с изумрудными глазами. Большие черные, подведенные для пущей выразительности очи, выделялись на белоснежном лице императрицы с чуть тронутыми румянцем ланитами. Только эти большие темные глаза и слегка утолщенный клювообразный нос выдавали в ней армянскую кровь. Многолетняя борьба с неприличной при царском дворе природной смуглостью кожи, в которой участвовали всякого рода лекари, ведающие тайнами красоты, привела к успеху. Притирание соком петрушки, употребление уксуса, огуречные и лимонные маски и прочие ухищрения сделали кожу белой и нежной. Завершали процедуру белила и румяна. Особые хлопоты доставляли поначалу Елене темные волосы, но теперь, когда они поседели, стало гораздо проще присыпать их золотой пудрой, чтобы они выглядели светлее и благороднее. Да, по рождению Елена была армянкой. Ее отец, Роман Лакопин, был храбрым военачальником, отчаянным мореходом и великолепным державным стратегом. Когда захвативший трон и отправивший в ссылку мать малолетнего Константина Зою, его дядя Александр неожиданно скончался, именно Роман Лакопин вернул из ссылки Зою и стал опекуном 8-летнего императора. Когда же Константину исполнилось 14, опекун выдал за него замуж свою малолетнюю дочь Елену. В том же 920 году по христианскому летоисчислению Роман Лакопин стал соимператором Романом I. После этого Роман венчал на царство и трех своих сыновей, а четвертого сделал патриархом. Однако благодарные сыновья отправили отца в ссылку на пустынный остров, а вслед за этим уставшее от бесконечных свар и раздоров семейство Лакопинов национальная гвардия свергла всех сыновей Романа и отправила их на тот же остров. Так, с 945 года от Рождества Христова Константин VII Багрянародный стал единоличным императором Византии. В честь тестя Романом был назван и их с Еленою сын. Царица Елена почти не помнила родины, которую покинула еще в детстве. В памяти остались только горы, покрытые шапками белых снегов. Зато она в совершенстве овладела искусством быть императрицей и теперь царственно взирала на представляемую ей княгиню Ольгу с родственницами. Феофано, Надменная красавица с удивительно синими большими очами едва удостоила Ольгу легкого наклона головы. Посланник накануне рассказал Ольге обо всех членах царствующего семейства, и Архантиссе Руссов был ведом путь дочери простого хозяина припортового кабака на самую вершину Олимпа власти. Тем обиднее было Ольге, перед которой трепетали могучие мужи, ощущать на себе высокомерный взгляд бывшей кабацкой девки. Пока длилась эта церемония, княгиня Ольга вынуждена была стоять перед Еленой и Феофано, а родственницам и служительницам было велено приветствовать Августу, как и ранее императора, простиранием ниц на полу. Это обстоятельство вновь задело самолюбие Ольги. Однако княгиня, на постоянно демонстрируемую надменность царского двора, старалась отвечать сдержанной учтивостью. Елена, а вслед за ней и Феофано, встали и неспешным, полным величия шагом сошли с тронов и воссели за обеденный стол, заняв два возвышающихся кресла, по пышности и обилию дорогих украшений, также походивших на троны. Лишь после того русских гостей провели к столам и указали каждое ее место. Ольгу посадили рядом с Еленой. Когда все расселись, начался обед. Изысканные, чаще всего диковинные блюда, разного вида оливы, от зеленых до совсем черных, которые не понравились Ольге, к подаваемым в больших раковинах различным яствам из морских животных она тоже отнеслась настороженно. Княгине больше по душе пришлась морская рыба, приправленная разными кисло-сладкими подливами. Вина с тончайшим ароматом, разливаемые в золотые и серебряные кубки с каменьями, пылающие сотнями свечей и светильников Юстинианова зала, названная так, как пояснили Ольге, в память величайшего из императоров, давшего Риму свод совершенных законов, кодекс Юстинианус. И тихая музыка, перемежающаяся со сладкоголосым церковным хором, лучшим во всей Ромейской империи, все это походило порой на сказку или чудесный сон. Менялись блюда на столах, сопровождаемые чудным пением женского церковного хора, исполнявшего величальные гимны Василикии в честь императора и членов его семьи. В перерывах между блюдами Елена задала несколько вопросов Ольге, которые ломаной славянской речью перевела женщина-толмач. Вопросы были о дремучих лесах и непроходимых болотах, и о том, как в них живут русы. «Что же они думают, что у нас только леса да болота, и я сама в болотах живу, что ли?» — негодовала про себя Ольга, но старалась отвечать спокойно и невозмутимо. «Говорят, в ваших термах такой жар, что невозможно дышать, и русы в них подвергают друг друга жутким пыткам, избивая лежащих без сил соплеменников ветвями деревьев до полусмерти», — спросила брезгливо, оттопыривая пухлую губку Феофано. «Да уж тебя бы я точно отстегала, паршивая девка», — подумала про себя княгиня, но ответила кратко. «Да, таков обычай». Подумав еще, она добавила, «Так наши люди укрепляют свой дух и тело». Когда закончился обед, все встали. Императрица с невесткой и фрейлинами перекрестились. Ольга со свояченицами последовали их примеру. Спустя некоторое время женщина-толмач, приблизившись к Ольге, провозгласила: «Великий император с императрица и августейшее семейство приглашают тебя к своему столу откушать вместе десерт». Ольга вслед за Еленой и Феофано проследовала в другое помещение – аристирий, зал для завтрака, где на небольшом золотом столе был накрыт царский десерт. В золотых чашах и блюдах, украшенных драгоценными камнями, находились фрукты, сладкие лакомства и напитки. Со стеклянных ваз свисали гроздья красных, синих и прозрачных винных ягод, которые здесь называли «ампелос». Родственницы-служительниц Ольги усадили за другой стол, в некотором отдалении от царского. В зал вошел император Константин. Уже в другом оливковом одеянии и без короны он казался проще и естественнее. Небольшая ухоженная борода и усы, живой внимательный взгляд». Вдвоем с престолонаследником Романом они заняли свободные кресла рядом с Еленой и Феофано. Ольге на миг представилось, что если бы здесь оказался Святослав, загорелый, обветренный, с упрямым взглядом, не умеющий хитрить и изворачиваться, малоразговорчивый, но внутри глубоко ранимый, как неуютно ему было бы здесь, в огромной дворцовой зале, среди людей, умеющих искусно скрывать свои мысли и чувства. Но в то же время Ольга сожалела, что Святослав не увидел роскошной и богатой Византии, царского двора, умеющего править не только своей страной, но и оказывать огромное влияние на окрестные державы. У них есть много чему поучиться. Сокровенная мысль, которая и подвигла-то ее на далекое опасное путешествие, здесь, под сводами царских покоев, овладела княгиней с удвоенной силой. Эх, если бы удалось свершить задуманное, сосватать за Святослава одну из прекрасных девиц многочисленного царского двора, тогда бы и упрямый сын напитался мудрости, и искушенная в таких делах жена-советчица всегда рядом была. Да и породниться с могущественной Византией, оплотом христианского мира, ох, как было бы полезно для Руси! Небось, в раз присмирели бы кочевники, да и хазарский каганат не вел бы себя столь нагло в славянских землях, кои еще недавно принадлежали Киеву. От сладкой той мечты кружило голову, и сердце млело в сладостной истоме. Глядишь, и приобщился бы Святослав со временем к светлой Христовой вере, меньше бы мнил о походах воинских, чаще находился дома при матери и жене красавице. Тут Ольга вспомнила ненавистную ей Ладомилу, которая так нежданно встала на пути, смешав все планы. Впрочем, что Ладомила? Ей, Ольге, приходилось усмирять и карать за непокорность жесточайших противников. Одни древляне чего стоят, а тут какая-то несчастная дочь Тысяцкого. Это так, пылинка, дунь только и нет ее». «Главное, чтоб все как надо сладилось». Голос императора вернул княгиню к действительности. «Я желаю почтить тебя, Архантисса, и твоих родственниц императорскими дарами», — перевела женщина-толмач. Царский служитель с величайшей торжественностью внес золотое, искусные работы блюдо, изукрашенное драгоценными каменьями, в которое были насыпаны серебряные монеты. С церемонным поклоном дар был вручен княгине, за что Ольга учтиво поблагодарила. Ее родственницам и служительницам от имени великого императора также были поднесены монеты. После вручения даров Константин обратился к Ольге с некоторыми вопросами. В частности, поинтересовался, труден ли был путь через Борисфенские пороги. При этом он назвал некоторые из них по-славянски. Правда, скалы «Горе» и «Беда» у императора прозвучали как «Скила Хорейбда». Заметив удивление в глазах Ольги, Елена произнесла не без гордости: «Разве ты не знала? Наш император — известный хроник и летописец. Многое и про ваши земли описал, подобно Геродоту. хотя, впрочем, вам это имя вряд ли о чем говорит». И Елена с безразличным видом стала помешивать золотой ложечкой в своей чашке. «А правда, что у вас так холодно, что вода становится твердой, как камень, и по рекам и озерам даже можно ходить?» — опять поинтересовалась Феофано. «Да, у нас бывает холодно зимой, а по рекам наши люди не только ходят, но и товары разные перевозят». «Помните, у Овидия, хоть он и язычник, есть прекрасное описание северной зимы?» — живо откликнулся Константин. Овидий написал это стихотворение, когда находился в ссылке в городе Томы, расположенном недалеко от устья Дуная. После обильного обеда с вином император был явно в хорошем расположении духа. Речь стала многословнее, а в глазах появились искорки, особенно когда его взор останавливался на стройных, пышущих молодой силой скифских девицах за соседним столом. «Как все-таки по-особому хороши эти варварки! Они вправду совсем другие, нежели наши изнеженные жены! Ух, какая в них дикая, неудержимая и манящая сила!» — думал император, и, воодушевившись от присутствия очаровавших его варварок, помахивая правой рукой в такт, начал декламировать. «Когда лету на смену зима брови угрюмо насупит, в белый, как мрамор, покров землю оденет мороз, в дни, пока дует борей и свиреп снегопадами север, терпит покорно Дунай дрожь громыхающих арп». «Снег да метель, ни дожди, ни солнце тот снег не растопят, крепче и крепче в броню закует его лютый борей. Прежний еще не сошел, а уж новый все валит и валит, так и лежит кое-где целый век от зимы до зимы. Тут ураган налетит, с грохотом кровли разрушит, башни сравняет с землей, крыши с домов унесет. Здесь кутают тело в меха, шаровары из шкур надевают, в час, когда лютая стынь пробирает до самой души. Только лицо остается открытым колючему ветру, льдинки свисают с волос, качаясь, звенят при ходьбе, и вся от мороза бела, заиндевев борода. Здесь замерзает вино, сохраняя всю форму сосуда. Вынут из бочки не пьют, крошат и глотают куском. Еще рассказать, как ручьи промерзают до дна от морозов, а из озер топором измельченную воду берут. Слушатели отметили чтение императора аплодисментами. Тот церемонно раскланялся. Толмач, подбирая слова, старалась точнее передать Ольге поэтические образы. Внимательно выслушав, княгиня кивнула. «Все верно, зимой так и бывает». «Но как же можно жить и ходить по такому жуткому холоду?» — воскликнула невестка, зябко поежившись от одной мысли о страшных морозах. «Мы привыкли к зиме», — просто ответила Ольга. «У нас в домах топят печи, а когда выходят на улицу, облачаются в теплые меховые одежды». «Да, меха у вас знатные», — согласилась Елена. «Может, рассказать им, как русы зимой после бани в проруби купаются, как обтираются снегом и катаются на санях в праздники?» — подумала Ольга. «Нет, не стоит, пожалуй». Это еще более укрепит их в мысли о наших варварских обычаях. Несколько раз княгиня перехватывала на себе взгляд императора, пристальный, будто примеривающийся. Смуглые, стройные и гибкие невольницы в тонких полупрозрачных одеяниях под журчание чудесной музыки исполняли незнакомый русам танец, двигаясь при этом столь пластично и грациозно, будто сами текли и переливались вместе с волшебными звуками. Искусных танцовщиц сменили актеры-лицедеи. Как поняли гости, не знающие ромейского языка, то была история о страстной любви. Уже давно никто не ел, окончательно насытившись, лишь слушали музыку и созерцали искусную игру. Наши купцы и священники рассказывают, будто зимой на замерзших реках русы устраивают жуткие побоища друг с другом, — спросил Константин. «Ну вот, будто мысли мои прочел», — внутренне изумилась княгиня. «Такие игрища издревле велись у нас, только теперь запрещены мною», — отвечала Ольга. «А если кто ослушается?» — с лукавой улыбкой продолжал император. «Кто ослушается, тот для первого раза подвергается принародно кнутобитию». «Ну, а после того и головы лишиться может», — закончила Ольга. При этом в ее голосе непроизвольно прозвучала жесткость, так что никто не усомнился в твердости княжеского слова. Это в очередной раз восхитило Константина, как и последующие рассказы Ольги об ее личных поездках за данью и производимых ею судебных разбирательствах по городам и весям, о русских обычаях и празднествах. Сын и наследник престола Роман, красивый 20-летний юноша, говорил мало, но также слушал все, что говорилось о Руси с интересом. После десерта император предложил княгине осмотреть женскую половину дворца и побеседовать о государственных делах. Женщина-толмач осталась в Юстиниановой храмине. А невесть откуда к Ольге и Константину приблизился ромейский толмач с вкрадчивым женоподобным голосом. В его сопровождении Ольга с Константином стали обходить целую анфиладу комнат и залов, назначение каждого из которых Константин подробно объяснял Ольге. Рабыни и евнухи, застигнутые врасплох, простирались ниц перед императором и оставались неподвижными до тех пор, пока владыка с гостьей не исчезал из виду. Ольга никогда не видела столько евнухов. Сытые, с женскими голосами и манерами, они были неприятны княгине. Наконец вышли на открытую террасу, увитую виноградными лозами, откуда открывался чудесный вид на Константинополь. По всей террасе в красивых керамических и каменных сосудах произрастали разные цветы и диковинные растения. В развешанных между ними клетках пели и блистали оперением всевозможные птицы. Это было похоже на описываемый христианами рай, и Ольга не могла сдержать восхищения. Константин остался доволен. Пройдя дальше по террасе, они оказались в самой широкой ее части. Здесь стояли удобные диваны, скамьи и кресла с мягкими расшитыми цветными нитками подушечками на них. На столике из белого мрамора лежала книга в золотом окладе. Стояло несколько пузырьков и флаконов. Император предложил сесть на широкий диван, с которого особенно хорошо были видны золоченые купола храмов, беломраморные дворцы, а дальше синела необъятная морская гладь. «Твой сын с невесткой — такая красивая пара», — произнесла Ольга. «Сын похож на тебя, а девушек такой чудной красоты, как твоя невестка, я редко встречала». «Феофана, правда хороша? Я сам выбрал ее для романа», — отвечал Константин, не уточняя, где именно он ее выбирал. «А как твой сын?» — спросил он, чуть помедлив. Говорят, несмотря на юный возраст, Свендослав уже настоящий воин и в походы ходит. Какие там походы? Шалости да забавы мальчишеские, — махнула рукой Ольга и, чуть заметно волнуясь, произнесла то, что долго собиралась сказать. «Женить его надо, вот и остепениться, меньше о походах думать будет». Константин ничего не ответил, только хитро прищурил бровь и пригладил усы, а про себя подумал: «Понимаю, к чему ты клонишь, Ольга. Да только пустое дело родниться с диким скифом, который, как доносят изведыватели, спит на голой земле и ест сырое конское мясо, а по неукротимой натуре одинаков с ужасными своими предшественниками, варягами-язычниками Игорем и Олегом. Как его может вразумить и подчинить ромейская принцесса, если он не слушает даже родную мать? Нет, Ольга, у меня есть более приятный мне план». Не дождавшись ответа, княгиня поспешила перевести разговор на другое, обратив внимание императора на то, как в лучах заходящего солнца все краски отливали особенно мягкими, нежно-розовыми, пурпурными и оранжевыми оттенками, будто светились изнутри. Бесконечный простор моря и великая протока уже подернулись вдали голубизной, и Царьград медленно погружался в синеву предвечерних сумерек. Однако для Константина сей град и море, и небо являлись более чем привычными, а вот северная гостья несла в себе нечто новое и загадочное. «Разница в возрасте не так велика», — думал император, поглядывая на княгиню, которая, казалось, была увлечена чудесным видом окрестностей. «Она на несколько лет старше меня». На расстоянии, конечно, выглядела моложе, а вблизи видна каждая морщинка. Хотя какое это имеет значение для воплощения задуманного? В государственных делах ни красота, ни возраст значения не имеют. Для наслаждения женской красотой и совершенством тела существуют многочисленные прекрасные наложницы. Сам Константин к 52 годам был довольно плотен и страдал одышкой, как всякий пресыщенный человек, обильно потребляющий вино, яство и ведущий малоподвижный образ жизни. Его волосы были густо перевиты серебряными прядями, которые царедворцы едва успевали подкрашивать. Божественный император не может являться подданным седым и старым. Посему всякие притирания и умащивания были для него столь же привычны, как и для женщин. И это давало определенный результат. Но особую черту молодости придавали императору глаза, в чьих черных пронзительных зрачках блистали живой ум и любопытство. «Благолепен твой стольный град, Константин», — не скрывая восторга, молвила Ольга. «Красив и богат, устроен с умом и расчетом. Ты достойна царствовать в граде сём вместе с нами», — услышала она странным образом изменившийся голос Константина. Ольга на мгновение смешалась, не зная, как понимать сказанное. Повернулась к толмачу, затем опять перевела вопросительный взор на императора и встретилась с темной глубиной его очей. «Велика и богата земля ромейская», — продолжал Константин в упор, глядя на Ольгу. «Сильна и обильна держава русская, много в ней храбрых воинов. Что, ежели бы соединились эти две силы? Не было бы им в поднебесном мире никого равного». Опять возникла неловкая пауза. Ольга все еще не могла понять, куда клонит император и что ей нужно ответить. «Ты хотел бы соединить наши народы?» — — осторожно заговорила княгиня, проверяя, верно ли она уразумела сказанное, и возгораясь в сердце надеждой, что сейчас император предложит союз какой-либо принцессы из своего профирородного семейства с ее сыном. «Неужто свершится задуманное?» «Да, великая!» Константин заговорил горячее, придвинулся ближе, и его рука мягко сжала запястье Ольги. Волнение ощутимо пульсировало в подрагивающих кончиках пальцев другой руки, которыми он слегка постукивал по беломраморной поверхности столика. «Я никогда не встречал, Ольга, столь мудрой женщины, как ты. Мы разумеем друг друга без слов». У княгини в висках застучало. Ее начал волновать сей странный, принявший необычное направление разговор. «Поэтому я предлагаю тебе, мудрейшая и справедливейшая из женщин», — бархатно лились из уст императора неожиданные слова, — «соединиться со мной в христианском браке. Патриарх Полиевкт обвенчает нас в Святой Софии». Ошеломленная Ольга порывисто встала и несколько минут стояла недвижно, потому что в очах потемнело, и она замерла, чтобы не упасть на мраморный пол террасы. «Прости, император, мне пора», — промолвила она срывающимся голосом, потому что в горле у нее отчего-то вдруг пересохло. Краем глаза она заметила, что толмач стоит за диваном с лицом, похожим на выбеленное полотно. Константин что-то сказал ему и остался сидеть, поглядывая на Ольгу. Толмач подошел, поклонился. «Великий император прощается с тобой, светлейшая». Неведомо откуда выскользнули два молчаливых евнуха с яркими факелами и пошли впереди, освещая ставшие сумрачными коридоры царского дворца, где рабыни уже возжигали светильники. Когда начали спускаться по ступеням в залу, где Ольгу поджидали ее приближенные, толмач в полголоса своим тонким голосом сказал: «Великий император просил княгиню подумать над его словами». Вернувшись в посольский двор, Ольга тотчас же позвала своего духовника и поведала ему о странном разговоре с императором. «Может, я не так поняла?» — взволнованно вопрошала она. Аскетичное лицо отца Григория стало еще более суровым. Он помедлил с ответом, потом заговорил медленно, с остановками, взвешивая каждое слово. «Понимаешь, дочь моя, в каждом государстве свои правила, свои обычаи и законы. То, что принято в одном, может быть совсем непривычно в другом. Предложение, сделанное тебе императором здесь, в Ромейской империи, объясняется государственным интересом, который превыше всего. Константин желает прочного союза с Русью. Заключив брак с тобой, он укрепит могущество своей державы, и в том нет ничего странного. Но он женат. Разве не ты, отче, говорил мне, что христианину можно иметь только одну жену?» — возмутилась Ольга и тут же осеклась, вспомнив, как собиралась сдуть как пылинку, мешающую ее целям, Ладомилу. «Говорил, но здесь такие вопросы решаются просто. Стоит тебе дать согласие, как Елена окажется в каком-нибудь дальнем монастыре, и никаких нарушений христианских заповедей», — мрачно обронил пастор, а про себя отметил, что это будет для царицы лучшим выходом. В худшем случае ее постигнет неожиданная смерть. «Что же делать, отче?» — не на шутку встревожилась Ольга, которой вдруг стало совершенно ясно, что и ее самую добродетельный император точно так же в нужный момент уберет со своего пути. Как мог, Григорий успокоил княгиню, но когда вернулся к себе, до утра не сомкнул очей. Будь на месте отца Григория Константинопольский духовник, он постарался бы уговорить Ольгу согласиться на брак, который открывал перед Ромейской империей невиданные возможности заполучить Русь одним махом, сделав из строптивой соседки покорную наложницу. Эта цель оправдывает любые грехи и нарушенные обеты. Только он, Григорий, хотя и молится тому же Христу по тем же писаниям, но служит великому Риму и подчиняется святейшему папе. И укреплять влияние Константинополя на Русь не входит в его задачу. Пожалуй, об этом догадываются и византийцы. Что же делать? После бессонной ночи, с самого раннего утра, Григорий пожаловал к княгине. Его лик был по-прежнему непроницаем, но очи светились решимостью. «Думаю, что на предложение Константина не стоит давать отрицательного ответа», — произнес священник своим обычным спокойным тоном. «Как это?» — возмутилась Ольга. «Ты считаешь, что я должна согласиться с...» «Нет, я этого не говорил», — все тем же ровным тоном продолжал Григорий. «Ты можешь ответить Василевсу, что всякое важное решение должно быть серьезно обдумано». «А почему я не могу сразу отказать Константину?» — возразила Ольга. «Потому что в чужой стороне каждый неверный шаг может повлечь для тебя и тех, кто рядом с тобой, непредвиденные последствия». Священник помолчал и добавил: «А пока предложи окрестить тех из своей свиты, кто уже готов к этому, ведь крещение в самом Царьграде будет важным знаком для них и дружеским жестом для Василевса». В ответ на слова духовника Ольга погрузилась в раздумья и, просидев так некоторое время, ответила: «Пусть будет так, как ты речешь, отче». Следующая встреча произошла в императорском саду, куда Константин пригласил Ольгу с родственницами прогуляться вместе с его царской фамилией. Здесь состоялось его первое негласное свидание с княгиней Россов. Теперь все было проще. Он предложил Архантиссе полюбоваться последними розами, и они прошли в дальнюю беседку. Константин видел, что Ольга спокойна, и это радовало его. На сей раз император стал делиться своими планами прямо, без обиняков. «Русь присылала бы нам воинские полки и невольников, мед, рыбу, воск, меха, электрон. А наши священники помогли бы разъяснить россам веру Христову. И тогда тебе легче было бы управляться со своим вольным народом, ибо сказано в Священном Писании, что всякая власть есть от Бога, и ее чтить следует и исполнять. А особо верховного правителя, императора, архонта, священно, поскольку он помазанник Божий на земле». В этом месте толмач стал сбиваться. Ему трудно было перекладывать библейские понятия на язык русов, и Ольга остановила его. «Я знаю. Отец Григорий рассказывал мне про это. Вот я и говорю, Ольга, отчего б нам не соединиться брачным союзом во благо наших народов? Я уже отмечал, что впервые встретил женщину, сходную со мной по уму. Само провидение послало мне тебя, Ольга. Поверь, это судьба». Его слова вновь ввергли княгиню в замешательство, и невольный холодок пробежал между лопаток по спине. Да, она действительно понимает его с полуслова, и вмиг уразумела, что, ежели она согласится, Константину совсем не нужен будет ее сын, язычник, а значит, он либо неудачно упадет с лошади, либо выпьет не то зелье. Способов множество. А вскоре и она сама может последовать за сыном, если вообще не станет первой. «Ответь мне», — настаивал Константин, — «согласна ли ты стать моей женой?» Ольга глядела вдаль, теребя в руках цветок розы. Шип вонзился ей в палец, и княгиня встрепенулась, словно очнулась от наваждения. «Однако у тебя, — заговорила она, выталкивая слова, будто тяжелые камни, — насколько я ведаю, уже есть жена». «Пусть тебя это не беспокоит», — бесстрастно ответил император. От этой холодной, спокойной речи Ольге сделалось не по себе. Она вдруг одновременно и тонким женским чутьем и разумом поняла, что возникшие перед этим опасения — недосужие вымыслы. Эта простая догадка заставила похолодеть сердце. «Для принятия столь важного решения мне нужно многое обдумать», — произнесла она, побледнев и потирая ранку на пальце. Было видно, что Константину не понравился такой ответ, но он сдержался. «Подумай», — вяло обронил император. «У меня есть одна просьба», — Ольга помедлила. «Слушаю. Я желала бы, государь, чтобы мои люди приняли крещение в Царьграде». Константин бесстрастно продолжал глядеть вдаль. Ольга прикусила губу. «Это будет знаком моего доверия к тебе», — продолжила она. Константин повернулся и едва заметно улыбнулся. «Я переговорю с патриархом Палеевктом. Надеюсь, мы останемся друзьями», — промолвил он. «Ты ведь не сердишься на меня?» Ольга едва заметно качнула головой. «И прекрасно». Константин сцепил на груди руки, украшенные перстнями. «Я хотел бы иметь в доказательство какой-нибудь более весомый знак твоей дружбы. Не пришлешь ли ты нам из Руси невольников, воску, меда и своих храбрых воинов? У нас много врагов. Арабы хотят захватить нашу землю и установить на ней магометанство. Мы же, как брат и сестра во Христе, должны оказывать друг другу помощь». Княгиня не отвечала. «Тем более, по договору, заключенному с князем Игорем, — продолжал император, переходя на деловой тон, — Русь обязалась давать своих воинов для защиты от наших врагов, и договор сей действует до сих пор. Ведь так?» Ольга была вынуждена подтвердить слова императора и обещала исполнить его не то просьбу, не то требование. Когда они вернулись к свите, Ольга уловила мимолетный взгляд, брошенный императрицей Еленой, сначала на Константина, а потом на нее. И как ни короток он был, но княгиня прочла в нем неимоверную тоску и страх. Потаенным женским чутьем императрица угадала надвигающуюся опасность еще с того момента, когда Константин повел гостью осматривать женскую половину, хотя это должна была сделать она, Елена. Ольга, обращаясь к членам своей и императорской фамилии, сказала: «Позвольте сообщить вам радостную весть. Мои люди примут обряд крещения, и великий император соблаговолил лично переговорить об этом с патриархом». Все стали поздравлять княгиню, только лицо Елены почти не изменилось. Не удостоив никого вниманием, она дождалась Константина, и императорская семья удалилась. На подготовку к обряду ушло еще некоторое время, прежде чем патриарх огласил дату. Крещение русов было решено произвести в самом роскошном и величественном храме имени Святой Софии, что являлся красой и гордостью не только Константинополя, но и всей христианской Византии. В нем венчали членов императорской семьи и именитых вельмож, крестили их отпрысков, короновали и отпевали императоров. В тот день под его высокие своды через царский вход проследовала небольшая процессия. В притворе монахи помогли снять с вошедших обувь и омыли их ноги в золотых тазах. По обычаю, шедшему еще из Иерусалимского храма, святость места богослужения не позволяла иметь обуви. В обычное время, когда храм был открыт для всех, люди омывали ноги в главном притворе, где был устроен бассейн из яшмы, в который низвергали воду медные львы, а уходила она по подземным трубам. Ольга в тонкой накидке, покрывающей волосы, и длинном белом одеянии из мягкого льна, ступая босыми ногами по цветным мозаикам, вначале удивилась, что каменный пол теплый, однако потом вспомнила термы и поняла, что и здесь используется подогрев. Вступив в храм, княгиня, хотя она уже бывала здесь несколько раз, вновь испытала восхищение от как бы парящего огромного купола и изображения лика святой Софии в золотом сиянии. Не могло оставить равнодушным и все внутреннее убранство Дома Божьего, которое представляло невиданную роскошь. Стены, карнизы, подсвечники, иконостас и царские врата в алтарь – все это было сделано из золота, серебра, слоновой кости и редких пород дерева, а украшено тяжелой парчой и бархатом, жемчугом и драгоценными каменьями. Ольга в сопровождении отца Григория остановилась невдалеке от царских врат, а купцы, воины, служительницы и прочий люд направились к крестильне, или по-гречески баптистерии, где их уже поджидали епископы и несколько храмовых служителей. Чистейшая вода в купели отражала свет бесчисленных лампад, искусно сделанных в виде виноградных гроздей. Густой баритон патриарха Полиевкта, читавшего молитву, наполнил своды торжественным речитативом. Время от времени его подхватывали где-то наверху невидимые певчи, и казалось, что это сами ангелы и святые, изображенные на мозаиках и иконах, выводят божественными голосами неземную мелодию. Ольга не понимала слов, но церковное пение, неслыханное великолепие в золотом сиянии паникадил, аромат благовоний и царящая в храме торжественность вызывали удивление и благоговение в детски наивной, как у каждого русича, душе княгини. Один за другим русы вступали в золотую купель, где воды было по щиколотку. Продолжая нараспев читать молитву, епископ изливал немного воды из золотого храмового сосуда на голову и брызгал в лицо, поскольку омовение было символичным. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Господа нашего Иисуса Христа, крещу тебя Ему, раб Божий, и нарекаю тебе имя в святом крещении Петр». С этими словами епископ надел на шею Ольгиного охоронца медный крестик. «Нарекаю тебе имя Митрофан, Евстафий, Мария, Варвара». После этого был совершен обряд исповеди и причащения святых христовых тайн. Затем патриарх долго читал наставления новокрещенным рабам Божьим, а отец Григорий тихо переводил его речь. Ольга вместе со всеми смиренно слушала завет об исполнении церковного устава, о молитве, посте, милостыне, раздаваемой бедным людям, о пожертвованиях на церковь Божию в виде десятины, об исповеди, причащении таинств Божьих, о соблюдении чистоты телесной и духовной и посещении храма. Наконец, когда патриарх закончил, Ольга поклонилась ему и ответила, как подсказал отец Григорий. «Молитвами твоими, владыка, да сохранена буду от сетей вражеских». «Благословляю тебя, раба Божья Елена!» – перекрестил он Ольгу на прощание. «Мир тебе!» И он привычно протянул для целования свою руку. Ольга на миг замешкалась, потом приложилась к холеной руке патриарха. Теперь, стоя на палубе своей лодии и вглядываясь в очертания удаляющегося града, Ольга вспоминала эти события, и чувства ее были довольно разноречивыми, как ясный день вперемешку с темными тучами, что нависли сейчас над городом Константина. «На то время, покуда гостевали, дождь Бог наш даровал византийцам небо чистое да солнце ясное, а теперь мы домой, и погода с нами!» — радостно воскликнул кто-то из ладейщиков. У Ольги и самой отлегло от сердца, когда их караван наконец-то двинулся в обратный путь. «Эй, верно, мореход подметил», — подумалась княгиня. «Пока в Царьграде были, солнце стояло, а сейчас тучи вон какие надвинулись, низкие да угрюмые. Что ж, середина осени, у нас, верно, деревья в желто-красные уборы принарядились, тихо роняют листву, а тут земля иная». Увидев Царьград и его людей воочию, Ольга на многое смотрела теперь по-иному. И отчего-то не было радости у нее на душе. Напротив, внутри поселилось и не давало покоя какое-то неприятное чувство. Берега почти исчезли. Только когда лодья поднималась на гребне волны, вдали мелькала узкая полоска уже непонятно чего. То ли берега, то ли грозных туч, собиравшихся над Царьградом. Ветер посвежел. Стал накрапывать мелкий дождик. Ольга плотнее закуталась в меховую накидку, но из-под навеса не уходила, погруженная в свои думы. Неожиданный сон мотолпившихся в голове мыслей, подобно рыбаку, выхватившему добычу, Ольга извлекла нужный образ — рука. Рука патриарха, которую она целовала при благословении, рука Константина, державшего ее пальцы. С самого детства, в своем северном краю и потом, когда она по предложению князя Ольга стала женой Ингарда и княгиней Руси, с тех пор и до сего времени она жила в среде, где мужчиной считался тот, у кого крепкие и сильные руки. Высок он или мал, худ или тучен, млад или сед, для доброго воина, боярина, волхва, князя, купца или отрока не столь важно. Ольг, Ингард, Святослав, Свинельд, Темники, Тысяцкие, не говоря уже об огнещанах и рукомысленниках, у всех, кто с измальства окружал Ольгу, были крепкие мужские руки, загрубленные непрестанным трудом. В Царьграде же и члены императорской семьи, и придворные, и священнослужители, белоручки, начиная от Константина и Палеевкта до тучных противных евнухов. На прощальном обеде в царском дворце княгиню почтили своим присутствием лишь императрица с невесткой. Елена вела себя дружелюбно. Очевидно, ей уже был известен исход последнего разговора императора с Ольгой на террасе. Прекрасная Феофано, напротив, была холодной и высокомерной. Угощение закончилось подношением даров, гораздо более скромных, чем в первый раз. Константин обедал вместе с послами и купцами в другом зале и в Юстиниановой храмине не появлялся. Перед отплытием Ольга посетила патриарха с просьбой благословить ее перед дальней дорогой. «Ибо люди на Руси еще в язычестве, и сын мой также. Благослови, отче, дабы Бог хранил меня от всякого зла». Патриарх сказал: «Чадо верное, в Христа ты крестилась, Христом облеклась, и Христос сохранит тебя, яко Господь сохранил Еноха в первые времена, а потом Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от Содомлян, Моисея от фараона, Давида от Саула, трех пророков от печи, а Даниила от диких зверей. Так и тебя избавит от врага и сети его, Иди с миром». С этим благословением и отплыла Ольга на Русь. В окованном ларе она везла христианские дары, псалтирь, другие священные книги, частицы мощей святых великомучеников, церковную утварь, чаши, кресты, иконы. По совету княгини большая часть сродников, служанок, купцов и охоронцев также приняли крещение. В их числе Ольгин племянник Улеп, отец Олеши Гордята и охоронец Кандыба. Купец Гордята уговаривал креститься и Олешу с Журавиным, но те отказались, представив, как остальные дружинники и в первую очередь Святослав начнут измываться над ними. Славомир, не принявший крещения, начал было подтрунивать над собратом. Однако Кандыба не отвечал на шутки и смотрел на соратника так, будто ведал нечто такое, о чем Славомир не знал. Последнего это злило. Между ними словно пролегла невидимая преграда, которая мешала вести долгие беседы так же свободно, как прежде. Однажды, прохладной осенней ночью, ярко вызвездившей небо, охоронцы несли службу у дверей ладейной светлицы княгини. Кормщик у стерна что-то мурлыкал в полголоса, то ли песню, то ли просто вторил шуму ветра и волн. Кандыба сидел на туго свернутом запасном парусе, а Славомир прохаживался по ладейному настилу. Раньше в такие ночи они, прогоняя сон, вели долгие беседы. Сегодня оба молчали, думая каждый о своем. Славомир, проходя мимо товарища, остановился на мгновение, намереваясь что-то сказать, но потом тяжко вздохнул и зашагал дальше. Только доски поскрипывали под ногами. Возвращаясь обратно, он все же остановился и заговорил. «Послушай, Кандыба...» «Я теперь не Кандыба, а Петр!» — тихо, но твердо поправил его собеседник. Славомир вспыхнул, но тут же овладел собой. «Ладно, Кандыба Петр, я только уразуметь хочу. Как ты мог веру из вечных наших врагов греков принять? Ты же не глупый муж, отчего совершил такое? А по-твоему, кто греческую веру принял, тот глупец?» Так ведь и княгиня наша, и купцы богатые, и почти все варяги из охоронцев новой вере крещением присягли. Думай, о чем речешь!» Славомир вновь заходил туда-сюда. «Я слыхал, — остановился он у борта, — что завтра праздник ихнего архистратига Михайлоса, то бишь военачальника, верховного стратигоса, и ты тоже праздновать будешь?» «Ведь он и ему подобные с отцами и дедами нашими сражались, а ты вместе с врагами праздновать? И тем стратигосом византийским, что нынче хазар с печенегами обучают, как нас лучше извести, тоже зато хвалу петь будешь?» Кандыба покачал головой. «Не разумеешь ты, эти святые и великомученики не только на поле боя прославились, а приняли смерть за веру во Христа. И ежели я ему служить стану, он и мою душу спасет от гиенны огненной». «А ты бычью площадь запамятовал? Ту гиенну огненную, что твои стратигосы нашим братьям учинили, нечто теперь забыл?» В гневе воскликнул старший охоронец. «Так ведь наши сами на град Константинов напали, а христиане защищались. Война ведь?» Он не успел закончить высказывание, потому что могучие руки неожиданно подскочившего Славомира клещами впились в плечи младшего охоронца. «Ты мне про гиенну огненную, да про спасение души не реки! Об этом не меньше твоего наслушался! Ты, Петр Кандыба, лучше правду выкладывай! А она в том, что во вражью веру ты подался из-за выгоды! От того, что в ней многие именитые люди состоят, может, и тебе кое-чего перепадет! В военачальнике, например, выбьешься, чтоб командовать таким такими, как я, некрещеными!» Разъяренным шепотом выговаривал слова мир, продолжая трясти кандыбу. С заученным движением молодой охоронец высвободился из крепких рук сотоварища и ответил с нескрываемой прямотой. «Да, если случится, буду военачальником над тобой и такими же упрямцами от того, что скоро все воеводы и знатные люди, и сам князь молодой, все будут христиане!» «Ты что, не видишь? Все к тому идет!» «Умолкни!» — оборвал его Славомир. «Не видать вам, христианам, в своих рядах нашего молодого князя! Вовек не видать!» — закончил он твердо. «А это мы поглядим!» — уже спокойно возразил Петр. «Поглядим!» — кивнул Славомир и отошел в сторону. «Что тут у вас за раздор?» — спросил молодой кормщик, что шел на смену товарищу. — Византийские подарки, что ли, не поделите? — Да нет, брат, о спасении души беседуем, — отозвался Славомир. — Раньше Русич, заботясь о бессмертии души, за общее дело стоял до конца. На поле боя мечтал пасть, чтобы Перуница дала отведать ему живой воды и вечной жизни, а слава его перетекла к матери нашей, птице славе, что сияет оперением славных дел пращуров, подобно солнцу. А теперь, выходит, каждый свою душонку спасать будет, чужих богов и героев прославлять, а Русь-матушка пусть как-нибудь сама по себе». Горько заключил Славомир, отворачиваясь. Больше они с Кандыбой не разговаривали, поэтому обратный путь для обоих, несмотря на возвращение домой, был особенно долгим и скучным. Духовник с княгиней тоже вели свой разговор в крохотной ладейной светлице Ольги. Лишь когда очертания Царьграда стали расплываться в набежавшей туманной серости, отец Григорий почувствовал облегчение. Ноги священника расслабились до дрожи в коленях, и он с удовольствием опустился в плетеное из лозы и устланное мягкими мехами кресло напротив княгини, блаженно прикрыл глаза и почувствовал, как сильно устал за эти месяцы и бесконечные дни. «Я гляжу, отче, и ты рад, что покидаешь Царьград?» — спросила княгиня. «Так, светлейшая, я воистину рад покинуть Константинополь», — ответил Григорий, открывая глаза и устало глядя на Ольгу, а про себя подумал: «живым». Он еще раз крепко зажмурил глаза, наморщил высокий лоб, прогоняя усталость, затем заговорил своим обычным, негромким, но проникновенным голосом. «Христианская вера едина, как един Бог наш, и едино Святое Писание, но люди различны и понимают Господа и Писание несколько по-разному. Так сложилось, что в христианском мире есть два великих града, из которых Слово Божье распространяется по миру. Это Рим и Константинополь. Признайся, матушка Елена, тебе ведь не все понравилось в граде Константина. Не все оказалось так, как ты предполагала, как рассказывали о христианском благочестии я и предшествующие духовники». «Так, отче», — согласно кивнула Ольга, продолжая внимательно глядеть на отца Григория. Она почувствовала, что он сейчас говорит о чем-то важном, чего она до сих пор не понимала. Священник тоже в ответ кивнул и, сложив по обыкновению ладони перед собой, продолжил. «Это не от того, что мы говорили тебе неправду. Просто мы несем Слово Божье в мир не из Константинополя, а из Рима, из вечного священного города, в котором находится и духовно руководит нами, служителями Божьими, папа, а не патриарх Константинопольский. Сам святой апостол Петр вручил ключи власти на земле и на небе первому римскому папе. С благословения святейшего папы мы крестили Великую Моравию, Готию и Скандинавию. Мы дали слово Божье воинственным и диким народам. Мы стоим за истину, исконную веру и выступаем против чревоугодия и излишеств, против распутства евнухов и наложниц. Скажи, разве я похож на тех священников, что ты видела в византийских храмах? Ольга вспомнила раздобревших, холеных служителей, вспомнила руку патриарха и отрицательно качнула головой. Григорий же продолжал: «Ты премудрая есть, Ольга, и сама разберешься, с кем христианское будущее твоего народа, с Римом либо с Константинополем. Я не смею тебе советовать, ты правительница, тебе и принимать решение». Отец Григорий старался как можно мягче растолковать Ольге различия между Константинополем и Римом, не говоря о том, что фактический раскол между ними длится уже почти столетие, с того времени, когда папа Николай предал анафеме константинопольского патриарха Фотия. А Фотий в послании главам восточных церквей назвал римских миссионеров мерзкими и нечестивыми людьми, которые извращают чистое учение церкви, и сравнил их с диким кабаном, яростно топчущим Господень Вертоград. С тех пор христианская церковь приняла вид сиамских близнецов, рожденных единым существом, но стремящимся идти каждый в свою сторону. Едва лоди Ольгиного посольства скрылись из глаз, черные тучи, с утра ходившие над городом, стали ронять частые капли холодного осеннего дождя. Император Константин покинул ставшую неуютной террасу и уединился в одной из многочисленных комнат. Призвав главного казначея, он велел принести кое-какие свитки. Просмотрев их, взял чистый папирус и, окуная заостренный тростник в красные чернила, начал сосредоточенно выводить цифры. «Торжественный обед 9 сентября», — бормотал он вслух, — «Ольге золотое осыпанное драгоценными каменьями блюдо и 500 серебряных мелиорисий, 6 ее родственницам каждой 20, 18 служительницам каждой 8, племяннику княгини 30 мелиорисий, каждому из 8 приближенных 20, каждому из 12 послов 12, каждому из 43 купцов тоже». Духовнику Ольгину именем Григорию 8, двум переводчикам 24, Святославовым людям 5 на человека, посольским 3, собственному переводчику княгини 15 мелиорисий. Хотя и богатой слыла византийская казна, однако расходы несла еще больше. На все требовалась звонкая монета, на войско и военачальников, на монастыри, дворцы, храмы, на бесчисленную армию служителей всех рангов, на содержание царского двора, сената, тайных служб и прочее, прочее. Поэтому Константин ревностно следил за тратами и с недавних пор вел счет каждой монете. Прощальный обед 18 октября Ольге 200 мелиорисий, ее людям... Перевернув папирус, император загнул несколько пальцев, что-то посчитал про себя, и тростниковое перо вновь забегало по листу.